обнаружилось в армии подлецов, торгующих жизнями рядовых солдат и военными интересами страны. Нет, наши честные офицеры-самоубийцы уходили на тот свет в одиночку, оставляя на сцене жизни тех, кто доводил их до самоубийства. Странно, но ведь никто из самоубийц не прихватил с собой на тот свет ни единого высокопоставленного неподсудного мерзавца, хотя преступления последних перед народом были не просто очевидны, но и многократно доказаны, а доказательства обнародованы. На них и сегодня нет суда. И в силу как раз полной своей безнаказанности мерзавцы цинично продолжают предавать свой народ, успешно меняя посты, а при необходимости сбегая за рубеж. Потому что честный офицер не хочет пачкать о них руки. Он человек приказа, а приказа такого нет — считать мерзавца врагом. И освобождают наши офицеры-самоубийцу нашу землю — от честных людей, от себя. Такую вот освободительную войну ведут. Не зря грех уныния, грех отчаяния считается в православии одним из тяжелейших грехов. Не туда он человека уводит. Я уж не говорю о страшном грехе, о самоубийстве. Но это не в осуждение, просто есть тут над чем крепко подумать. А роль Ивановского в «Дожить до рассвета» далась мне непросто. Когда мой герой ползет, раненый, и в колее лежит с гранатой за пазухой, ведь мысль у него тут какая была? Подороже ему свою жизнь-то продать хотелось. Думал он, вот проедет по этой дороге, где он лежит автомобиль с вражеским генералом, и взорвет Ивановский себя вместе с ним. А судьба подсунула что? Обоз, два полупьяных каких-то полицейских. И в чем драматизм ситуации? Обида обожгла всю душу Ивановского. Вот за что жизнь свою отдаю. Дешево все. И срывает он негнущимися пальцами, зубами срывает чеку. Подрывает себя и их. Но от того, как погиб Ивановский, в конечном итоге создавалась победа. Мне и физически этот фильм дался нелегко. В канаву меня режиссер укладывал, и все ждали, когда на морозе у меня пальцы окоченеют. Жизненная правда образа так достигалась. Подводили ветродуй, чтобы меня снегом заметало. Первое время даже спиртом не растирали после съемок. Кончилось это для меня двусторонним воспалением легких, туберкулезом, легочным кровотечением. В тубдиспансере полгода провалялся, пока каверны не закрылись. Но родные помогали, друзья поддерживали, спортом стал заниматься. Сняли меня доктора с учета. И трогательно вот что было. Солдаты, которые в молодости воевали, снимались в этом фильме, были у меня в подчинении по ходу картины. Так они, помимо съемок, все называли меня командиром. И чаю поднесут, и вообще оберегали, но ты, лейтенант, совсем-то уж не раскисай. В больницу ко мне приезжали. До слез это трогало. С большой теплотой их вспоминаю. Как-то интересный вопрос мне был задан. Встречал ли я на своем пути людей, которые внушали бы мне веру в самого себя? Многие внушали, с кем я работал. Вот в этом судьба была щедра ко мне. Замечательные отношения у нас сложились с Георгием Жжоновым. Мы снимали с ним в фильме, который назывался «Обретешь в бою». Жжонов — талантище. Я был тогда совсем молодой и потянулся к нему. И он тоже во мне что-то почувствовал. Мы как бы прикоснулись друг к другу по ощущениям, по общей какой-то боли в душе сошлись. Меня всегда восхищала его манера держаться.